Глава 13. Король Карамир и Валия Продонски. Война и мир. Солнце окрасилось в оранжевый цвет и обещало вот-вот закатиться. Начальник ночной стражи стоял на рынке у клеток с певчими птицами и разной другой пернатой тварью, но особенно разглядывал голубей. «Эй, парень!» — обратился он к продавцу. «Ты знаешь, скоро рынок закроется, тебе пора за ворота. Давай, пошевеливайся!» А сам так и впился взглядом в лапчатого чубатого голубя. «Смотри, какой окрас голубой с розовым! Я таких еще не видывал. Почем продаешь? А, малый!» — спросил начальник стражи. «Да, голубь хорош. В лесу позавчера поймал, на сетку. Больно красив, ничего не скажешь. Прошу господина принять его в подарок». И полез в клетку за голубем. «Погодь, пацан, я на стражу заступил, только к утру сменюсь, давай завтра подойду». «Так я и не знаю, что делать, я хотел уже сегодня в деревню к себе податься, мне заночевать здесь негде». «Ой, не проблема, собирайся, мой солдат проводит тебя до гостиницы, там мой друг заведует, а я утречком приду, и мы с тобой все обсудим». «Приглянулся ты мне, там на королевскую голубятню подсобник необходим. Вот тебя и посоветую, если не против». «Ой, благодарю. Мне работа завсегда нужна. На то мы порешили». Месяц спустя. Начальник жандармерии стоял на вытяжку перед королем, высоко задрав голову, чтобы не встречаться с королем взглядом. Как так получилось, что перевозимое оружие для наших нужд оказалось у разбойников? Скажи на милость. Два воза с пиками, луками и мечами оказались у Валии. «Где были стражники, я тебя спрашиваю?» «Так», — начал был начальник жандармерии, — «заткнись, потом расскажешь. Я и без тебя знаю, что в живых никого». «Как ты мог допустить, черт возьми? Теперь эти оборванцы вооружены лучше, чем моя гвардия». Король умолк. Видно, заряд ярости иссяк. «Ваше Величество, ну не могу я никого внедрить в банду. Два моих лучших агента погибли. Сами видели головы на пиках перед замком. Благодаря одному из них мы хоть приблизительно знаем количество человек в банде. И то, что сама Валия атаманша, хоть какой-то прогресс. Валия так умело планирует операции, что мы узнаем о них после набегов. И я ничего не могу сделать. Простой люд их покрывает, так как они отдают толику народу. Коров и свиней, и золото, отобранное у купцов. У них в каждой деревне глаза и уши. Вы же видите, что даже заложников, которых мы отобрали в деревнях, они освободили. Мы уже сожгли одну деревню, которую заподозрили в связях с разбойниками. Ну что толку, не помогает. Валия — это черт в женской одежде, вся в своего дя. «Что?» — взревел король. «Совсем ополоумел. Я хотел сказать, вся в своего дя тлаца. Смотри, у меня остыл король. Я сегодня напишу брату, пусть приедет, может, он свою дочь утихомирит. Я уже и не знаю, что делать. У меня складывается впечатление, что она меня извести хочет». «Ну ладно, я терпел. Все же моя кровушка. Наверное, оружие — это уже слишком. И вот еще. Проверь всех, кто знал о прибытии оружия. Сдается мне, кто-то вольно или невольно работает на Валию», — закончил разговор Карамир. Вечером того же дня вестовой повез письмо брату короля Густасу с приказом немедленно прибыть ко двору. Уже месяц птицелов Валии работал на голубятне королевства. Имея от природы цепкий и гибкий ум, он без труда втерся в доверие старшего голубиной почты короля, став его правой рукой. Люди, работавшие на голубятне, прозвали его просто и незатейливо «малый», хоть и выглядел он, ну, совсем не маленьким. Кликуха приросла. Своего, правда, имени он не помнил, да и не нужно оно ему было. Малый так малый. Связь со своими он наладил примерно с полмесяца назад, теми же голубями. Сам в отряд не показывался. Валия строго-настрого запретила. Нашел себе здесь зазнобушку, дочь кухарки, полненькую да пышную такую кровь с молоком. Дело к свадьбе шло, и на водку навоз с оружием его работа была. А старший стражи вообще все ему рассказывал, был за сына. У него год или полтора назад сын в проруби утонул. Так все нелепо получилось. Озеро перед замком никогда не замерзало, а в тот год стали сильные морозы. Вот пацан его и покатался на льду до полыньи, проехал на попе. Спасти не удалось, только когда лед сошел, нашли опухшее тело, раками изъеденное. Так вот, малый стал сыном приемным для начальника стражи. Господи, пути твои неисповедимы. Сделай людям добро, сам и получишь зло. Заполучив так легко оружие, Валия уже задумывалась о серьезных вылазках на близлежащие замки. За 3 месяца своего главенства в шайке Валия четко уяснила, дисциплина в отряде – залог процветания. Поэтому спуску не давала никому. Были, конечно, среди бандитов и отпетые головорезы, но они были сразу прилюдно казнены. Хочешь спать спокойно – укрепи свой тыл. Валия не уставала удивляться, как покорен ей этот сброд. Для начала она окружила себя преданными людьми, готовыми за нее в огонь и в пропасть. Достигалось это постелью и угрозами, и еще одним. Она каждому находила свой ключик и посвящала каждого в свои планы, на ту долю правды, на которую тот был способен, чтобы ее никому не разболтать. Доверие держало каждого из них на коротком поводке, и каждый знал, что он, именно он, есть самое доверенное лицо атаманши. Планируя любую операцию, Валия вызывала к себе членов боевого совета по одному, совещалась с ним. Затем совет собирался весь, и Валия рассказывала план действий, и получалось, что именно он тот единственный, который подсказал верное решение для проведения операции или нападения. Пока такая тактика сбоев не давала. Валия еще помнила, что король Карамир очень хорошо к ней относился, когда она жила в замке, и этим пользовались. Когда-нибудь королю надоест, и он объявит ей настоящую войну. А пока надо вооружаться и расширять свои владения. В случае реального разгрома Валия уже готовила новый лагерь в другом королевстве. Спасибо Всевышнему, лесов непролазных хватало в округе. Тем лагерем занимался Турак с женой. На данный момент ее беспокоило отсутствие вести от любимой сестрицы Альдоны. Мимо ее засады она проехать никак не могла. Если захватить Альдону, то можно поторговаться с королем насчет отдельного замка в королевстве. Она уже представляла себя королевой в своем королевстве с преданной ватагой головорезов. Можно было бы грабить путников честным путем. Валия ждала Альдону, а пока наладила связь с замком короля через засланного птицелова, надеясь, что он еще помнит ее страстное объятие. Голуби прилетали раз в 3 дня, и благодаря этому Валия знала, что происходит в замке, и могла планировать свои нападения, не боясь засады. За все это время, пока она у власти, пограбили 3 купцов из своего королевства, 2 с Чахии и 2 с Астрии. Валия приодела свою братью, деньги карманные могла бы выдать, да в округе не было трактиров. Посовещавшись со своими старшими и разбойничьим советом, решили в деревне, где проживает Турак, открыть свой трактир. Там, в этой деревне, пустовали дома, и расположена деревня была возле большого тракта. Деревню необходимо было оживлять. Выделив 5 приличных на вид воинов и прикомандировав их в деревню к бабке, где ночевала первый раз, наказала приводить один из домов в божеский вид, и старшей поставила бабку. Та оказалась на диво хозяйственной, и вот уже почти 10 дней трактир работал. Разбойники набили дичи, насобирали грибов, да рыбки наловили сетями, дело и пошло. Осень на дворе, стала холодать, и божий люд потянулся в трактир пиво попить, да вина, закупленного в замке короля. А главное, прекратились нападения на проезжающих мимо торговцев. Все недоумевали, куда разбойники делись. Валия отсылала летучие 5 к дальним замкам, там и грабеж учиняли. Действовали по принципу «не плюй в колодец». Жизнь во владениях Валии налаживалась, и от прибывающих в лагерь нового люду отбоя не было. Всем дело находилось, командиры строго следили за порядком. Валия подумывала о строительстве здесь в лесу своего города. Близилась зима, сырая и слякотная в этих краях. Все откладываем до весны. Надо запастись продуктами и о соли подумать. Завтра пошлю людей к Велечку. За 4 дня должны обернуться, пока дожди не начались. Дел хватало. Густас, брат короля, прибыл ко двору 3-го дня. Внимательно выслушав короля, диву дался. Откуда у его дочери такие организаторские способности? И главное, как она смогла сплотить возле себя отпетых убийц и головорезов? Да, она хорошо умела драться, были хорошие учителя, из лука стреляла очень метко, но чтобы заделаться атаманшей разбойников, это уже слишком. Услышав об заговоре против Альдоны, не поверил. Густас как человек дочь порицал, но как отец в глубине души восхищался. Знай наших, что значит моя кровь. В один из дней, оставшись с королем с глазу на глаз, предложил план, который Карамир одобрил. Потекли дни подготовки. Вчера был воскресный день, и Густас, чтобы отвлечься от горестных дум о судьбе дочери, пошел пройтись около замка, ближе к реке, и увидел выступление бродячих артистов. Как раз попал на номер акробата. Арена цирка была огорожена голубыми флажками, и артист стоял посередине. Играла музыка, тихая и спокойная. Действие происходило на берегу реки, возле большого разлапистого дуба, одна из ветвей которого свисала над рекой. Через эту массивную ветвь была переброшена веревка, один конец которой лежал на берегу, а второй находился в руках дюжего молодца. Артист направился к концу веревки на берегу. Акробат обладал фигурой атлета, был высок, около 1,80 м. Походка была плавной и упругой, широкие плечи, узкие бедра, красивые правильные ноги. Греческий бог, да и только. Единственное было непонятно – это черная маска из тонкой буйволовой кожи на лице атлета, закрывающая все лицо и затылок до шеи. И сам акробат был в черном облегающем костюме. Подойдя к концу веревки, он наклонился и, привязав себя за ноги, и в руки взял огромный камень, лег на берег ногами к воде и громко крикнул: «Ап!». Дюжий молодец потянул свой канат, и акробат буквально взлетел к верхушке ветки и застыл вниз головой, держа камень в руках. «Ап!» — снова командовал он и стал медленно погружаться в воды реки. Когда он исчез под водой, собравшиеся зрители замерли. Музыка заиграла громче, и на арену выскочили шуты. Они кривлялись и что-то пели, мутузили друг друга. Все это продолжалось около 10 минут. Похоже, про акробата забыли. И вдруг музыка смолкла и забили мелкой дробью барабаны. Шуты расступились, и из воды взлетел акробат головой вперед и, ухватившись за ветку, начал крутиться на ней, что обезьяна. Вода стекала с его облегающего костюма. Публика взревела. Крутанувшись в последний раз, артист выпрыгнул на берег и стал кланяться. Все аплодировали, а ведущий объявил, что способности данного человека находиться без воздуха под водой не ограничиваются таким малым временем. Он может не дышать около часа. Публика аплодировала и бросала в чашу, с которой обходил публику один из шутов, деньги. Откланившись, акробат, не снимая маски, удалился в один из шатров. Густас заинтересовался этим человеком и, дав знать своим сопровождающим, куда он направился, пошел за акробатом. В голове брата короля зрел план. Зайдя в шатер, куда удалился акробат, Густас сразу ничего не увидел. В шатре было сумрачно, и человека в черном заметить было невозможно. «Кто вы?» — раздался голос из темноты. По тембру голоса можно было определить, что он принадлежал волевому и сильному человеку. Густас вздохнул и направил взор на голос. «Простите меня за вторжение», — заговорил Густас, — «но мне необходимо с вами побеседовать. Речь идет о безопасности нашего королевства». «Я не подданный вашего короля», — был ответ. «Я ветер и никому не принадлежу. Но я уважаю вашего короля и выслушаю вас. Говорите», — произнес акробат. «Я», — начал Густас, — «родной брат короля», — и замолчал. «Продолжайте», — поняв заминку, сказал акробат. «Кроме нас здесь никого нет». «Простите, а как вам обращаться?» — спросил брат короля. «Мое имя вам ничего не скажет. Зовите меня Ихтиандр». «Хорошо, Ихтиандр. Так вот, одна молодая особа стала атаманом некой шайки лесных разбойников», — продолжал Густас. «И недавно эта банда захватила обоз с оружием, и это может напрямую угрожать безопасности нашего королевства». «И что вы мне предлагаете? Пойти и забрать оружие обратно?» — с иронией спросил акробат. «Уважаемый Ихтиандр, если вы будете разговаривать со мной в таком тоне, то разговор сейчас же прекратится, и я позову стражу, и на этом ваши выступления прекратятся, а вы попадете в подземелье. И я совсем не шучу, у меня большие полномочия». «Простите, ради бога», — поспешно проговорил акробат. Черкнула кресало, и выбитая искра зажгла труд, и от него акробат зажег свечу, а потом еще несколько. Стало светлей. И, наконец, Густас увидел человека полностью. Тот стоял у стола, где горели свечи, был наполовину обнажен. Да, пояса и без маски. На Густаса смотрело обезображенное лицо. Шрам пересекал лицо с левой стороны от подбородка до уха через глаз, которого тоже не было. А правая сторона лица была обожжена, и единственный глаз на безбровном лице смотрелся особо неприятно. Густас опустил глаза. «Я после того случая в моей жизни ко всему отношусь скептически и не боюсь смерти. Один раз встречался, здоровался с ней за костлявую руку, и теперь, как вы поняли, своей жизнью не дорожу. Извините, рассказывать подробности сейчас не буду. Еще раз извините, я полностью к вашим услугам». «Чувствуется порода», — подумал принц. «Видно, не из простых крестьян». А вслух сказал: «Я обладаю большими полномочиями и прошу вас поступить ко мне на службу». «Я слушаю вас. Помочь своему королю — мой долг», — ответил акробат. «Черт возьми, кто же этот человек?» — подумал принц. «Или он подданный нашего короля и мой тоже?» «Хоть до этого сказал, что не подданный. Разберусь потом. Сразу дело». «Так вот», — продолжил его высочество.